Дело было в самом начале весны, ясным, безветренным днем. Мы с ней стояли на тропе у маяка Святой Екатерины, глядя на море, и вот уже несколько минут никто из нас не произносил ни слова. Я напряженно всматривалась в размытую гряду облаков на горизонте и гадала, не побережье ли Франции там виднеется, когда вдруг тетушка тихо промолвила, словно обращаясь к себе самой: «Эмилия часто сюда приходила». В задумчивости она чаще говорила «Эмилия», чем «твоя мать», и всегда гораздо охотнее опускалась в воспоминания на открытом воздухе, нежели в стенах дома. Хотя мы находились всего милях в полутора от коттеджа, тропа здесь была труднопроходимая, с крутыми подъемами и спусками, и я не могла представить матушку, преодолевающей такие препятствия. А в детстве здоровье у нее, то есть сердце, было крепче, спросила я. Тетушка кивнула, все еще погруженная в задумчивость. Могла ходить тогда хоть день напролет. Никаких признаков сердечной слабости. И когда же? В Нетлфорде. После того, как... Она резко переменилась в лице, на него словно непроницаемая завеса упала. После чего, тетя? Не знаю. Праздные домыслы. Меня бестолку спрашивать, я ведь там у них не бывала. Моего отца тетушка почти не знала. Она перебралась на остров Уайт, когда любимая племянница была еще совсем маленькой. И хотя впоследствии моя мать часто подолгу гостила у нее, отец не приезжал ни разу. Тетя Вайда пару раз мельком виделась с ним в Лондоне, но никогда не наведывалась к ним в Нетлфорд. «Почему ты не навещала ее в Нетлфорде?» Тетушка всегда уклонялась от этого вопроса, но сейчас, когда я вымахала с нее ростом, я полагала себя вправе настаивать на ответе. «Уже говорила. Годфри сильно болел. Не хотела обременять своим присутствием. А до этого он был слишком занят. Не раз приглашала к себе их вдвоем, но он не мог выбраться. Вечно беспокоился о своих пациентах. Прожил бы дольше, кабы выбрал другую профессию», — часто повторяла твоя мать. «А он, они с мамой были счастливы вместе?» «Конечно, деточка, почему ты спрашиваешь?» Я и сама не знала, что побудило меня задать этот вопрос. В последнее время мною владело странное беспокойство. Я словно тосковала по каким-то местам, в которых сроду не бывала, но которое тотчас узнала бы, если бы вдруг увидела. Мне шел 16-й год, я стояла на пороге созревания, и тетушка в своей грубоватой, немногословной манере всячески старалась подготовить меня должным образом. В самом начале нашей прогулки мы видели рожающую корову, а немного погодя прошли мимо пастбища, где молодой бычок пытался взобраться на телку, довольно обычное зрелище в нашем фермерском крае. Однажды в детстве я спросила у матушки, чем это коровки занимаются, а она сказала, играют в чехарду. Вскоре я научилась в таких случаях отводить глаза в сторону, если только не находилась в полном одиночестве. Но к 13 годам дошла своим умом до понимания существенных моментов, связанных с производством потомства. В тот день, однако, когда я по обыкновению сделала вид, будто не замечаю бычка с тёлкой, тетушка отрывисто проговорила: «Спариваются. У людей то же самое, полагаю, ты уже давно догадалась». Меня лично эта идея никогда не привлекала. Я даже не представляла, кому подобная идея может показаться привлекательной. Но стоя там, под белой башней маяка, я вдруг вспомнила натужное мычание коровы в родовых муках. И в следующий миг у меня возникло страшное подозрение, что я знаю, отчего моя мать умерла такой молодой. Так вот почему мама всегда переводила разговор на другое, выпалила я, забыв о своем предыдущем вопросе. И почему ты избегаешь говорить о Нетлфорде? Она надорвала сердце, когда рожала меня. Тетя Вайда резко повернулась ко мне с побелевшим от гнева лицом. Я отшатнулась. испугавшись, что сейчас она меня ударит, но тотчас же увидела, что злится она не на меня вовсе, а на себя. Тетушка схватила меня за плечи и пронзила яростным взглядом: «Не смей, слышишь, не смей так думать. Это далеко, бесконечно далеко от правды. Всегда помни одно, только одно. Твоя мать любила тебя больше всего на свете. Ты была ее радостью, ее счастьем. Знай это и не задавай больше никаких вопросов». Она притянула меня, рыдающую, к своей груди и заключила в сокрушительное объятие, что случалось крайне редко. Голос Фредерика Мордаунта отвлек меня от воспоминаний. «Прошу прощения, мисс Феррес, я не хотел вас расстраивать». «О, нет, вы здесь ни при чем», — поспешно возразила я. «Просто я очень тяжело переживала смерть матушки, и...» Я растерянно умолкла, не зная, что еще сказать. Молодой человек встал с кресла и подбросил угля в огонь. Мы уже давно закончили наш ланч, но мистер Мордаунт, похоже, не спешил откланяться. «А в школе вы учились когда-нибудь?» — спросил он, усаживаясь на место. «После кончины вашей матери, я имею в виду». «Нет». Тетушка всегда говорила: «Если умеешь читать и считать, всем прочим наукам сам обучишься». «А у вас были? У вас остались какие-нибудь друзья там, в Ниттоне?» «Боюсь, нет. Большинство наших соседей были отставные военные. Все семьи были знакомы между собой и нас за своих не считали. С мужчинами мы вступали в разговоры при встречах на прогулках. Но для них мы были слишком старомодные, а женщины находили нас, во всяком случае тетушку, слишком эксцентричными». «То есть вы были одиноки?» «Да. Полагаю, хотя тогда я одиночества не чувствовала. В Лондоне я вела куда более уединенную жизнь. А вы, мистер Мордаунт, наверное, вы были очень одиноки здесь?» «О, да. У меня постоянно менялись гувернантки, поскольку ни одна не задерживалась здесь надолго. Ведь кому захочется жить в сумасшедшем доме? Как и вы, я обрел утешение в прогулках, когда немного подрос, и меня стали отпускать из дома одного. Я исходил все болото вдоль и поперек. Там есть живописнейшие места, совершенно дикие, и скопления громадных друидических камней. Пролетая между ними, ветер странно гудит. И в такие моменты всегда кажется, что вот-вот произойдет что-то сверхъестественное и жуткое. Я часто стоял на берегу Дозмари-Пул. Туда, по преданию, сэр Бедивер и закинул Экскалибур. И ждал, когда из воды покажется владычица озера. Ну и, конечно, сам дом, старая его часть, где я вырос. Он ведь построен почти 800 лет назад. Там давно никто не живет. Даже сейчас он производит на меня гнетущее впечатление, а уж в детстве... Я содрогнулась, представив пронзительные вопли сумасшедших и звон цепей в ночи. «Нет, дело не в пациентах», — сказал Фредерик, словно прочитав мои мысли. «В старом доме они никогда не содержались. Добровольные пациенты всегда размещались в среднем крыле, где мы с вами сейчас находимся. Оно было пристроено в начале 17 века, а все так называемые принудительные больные содержатся в новом здании, самом дальнем от старого дома. Дело в том, в общем, я страдал ночными кошмарами, а тогдашняя наша домоправительница, миссис Блейсби, играла на моих страхах, рассказывая мне перед сном леденящие кровь истории про призраков, и в конце концов я даже не знал, чего боюсь — заснуть или остаться бодрствовать. В таких старых домах никогда не бывает полной тишины. Несметное полчища крохотных существ постоянно скребутся под полами и в стенах, не говоря уже о... Он осекся, заливаясь краской. «Прошу прощения, мисс Феррес, крайне неделикатно с моей стороны. Вам нет надобности извиняться. Я не боюсь мышей и крыс, если вы об этом. Но вы когда-нибудь видели призрака?» Ответить мистеру Мордаунту помешало появление Беллы, пришедшей за подносом. При виде ее он встрепенулся и достал часы, явно что-то вспомнив. «Ужасно жаль, мисс Феррес, но мне нужно сделать одно важное дело. Совсем из головы вылетело. Это займет около получаса, но если вы не очень утомились, может быть, вы останетесь здесь у камина? Тогда по моем возвращении мы продолжим нашу беседу. Белла принесет вам все, что прикажете». Я тотчас согласилась с превеликим удовольствием. Фредерик поспешно направился к двери и на пороге оглянулся, словно желая удостовериться, что я не исчезла. Только он повернулся ко мне спиной. Белла, пряча улыбку, последовала за ним. Едва они вышли за дверь, у меня вдруг возникло странное чувство нереальности. В точности такое, какое испытываешь во сне за миг до пробуждения, когда внезапно осознаешь, что ты спишь и видишь сон. И настолько оно было отчетливым, что я затаила дыхание в ожидании, что вот сейчас комната бесследно растает, и я проснусь в своей постели на Гришем Ярд, или же, даст Бог, в своей комнате в коттедже, где тетя и матушка тихо разговаривают в дальнем конце коридора. Закопченные стены не растаяли. Бледный свет за окном не померк, угли в камине продолжали тихо потрескивать и дымиться. И все же мое восприятие изменилось столь сильно, словно я и в самом деле проснулась от этого шума удаляющихся шагов. Я дышала полной грудью и больше не испытывала ощущения, будто проглотила кусок ледяного свинца. Воодушевленная очевидной верой Фредерика в правдивость всех моих слов, я прониклась убеждением, что с телеграммой и впрямь вышла какая-то ошибка. Я никогда прежде не оставалась наедине с молодым человеком, да еще таким приятным. Трудно представить, — подумалось мне, — более разные условия воспитания, чем были у нас с ним. Но, тем не менее, наша беседа протекала совершенно непринужденно. Я не могла не чувствовать, что мы с ним родственные души, и нас тянет друг к другу. Он держался так открыто, говорил так искренне и, конечно же, краснел, столь часто не от одного лишь профессионального волнения за пациента. Вся встрепенувшись, я вдруг осознала, что почти забыла. Я же нахожусь в сумасшедшем доме и жду не только Фредерика, но и возвращения доктора Стрейкера из Лондона. Мысль о докторе Стрейкере подействовала на меня, как ушат холодной воды. Почему же все-таки даже до телеграммы он столь решительно отказывался поверить, что я Джорджина Феррес? «Сегодня суббота», — подумала я. «Доктор Стрейкер обещал вернуться в понедельник. Нет никаких оснований сомневаться, что он меня отпустит. Фредерик, во всяком случае, считает своего наставника умнейшим и добрейшим человеком на свете. Но все же, если допустить, что на Гришем Ярд вышло какое-то недоразумение... Фредерик — наследник поместья и наверняка имеет здесь влияние. Когда он вернется, я скажу, что желаю уехать немедленно и попрошу взаймы на обратную дорогу, что даст мне повод написать ему из дома. Разумеется, он может отказать, но ведь хуже, чем есть, мне от этого не станет. Возможно, даже он вызовется сопроводить меня до Лондона. С этой приятной мыслью я наклонилась вперед и поворошила угли, наслаждаясь теплом от камина и думая о том, какими нелепыми показались бы Фредерику мои подозрения насчет наследственного безумия. Ближе всего к тяжелой меланхолии я подошла, надо полагать, в первом приступе горя по смерти матушки. Но тогдашних своих чувств я в точности не помнила. В памяти сохранилось лишь видение себя самой, рыдающей навзрыд, и без слезного потрясенного лица тетушки, что сидела рядом со мной на кровати и неловко похлопывала меня по плечу. Но подлинное ли это воспоминание, если умственным взором я видела нас двоих откуда-то сверху, словно из-под потолка? Еще я помнила время, которое за неимением лучшего определения называла для себя периодом отчужденности. Наступило оно настолько постепенно, что я осознала происшедшие во мне перемены только осенью, несколько месяцев спустя после нашего с тетушкой разговора про Нетлфорд, вызвавшего у нее эмоциональную вспышку. Мне представлялось, будто между мной и миром выросла прозрачная стена, или будто я гляжу на мир в перевернутый бинокль, с той лишь разницей, что не окружающие меня люди стали вдруг крошечными, а сердце мое бесконечно отдалилось от них. И часто тогда на ум мне приходили слова «Вы — соль земли». Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Я не была, по крайней мере, не осознавала себя несчастной. Просто сделалась безучастной ко всему окружающему. Спроси меня кто-нибудь, я бы заверила, что люблю тетушку ничуть не меньше, чем раньше, но теперь при виде ее ничто не шевелилось в моей душе. Казалось, я утратила всякую способность чувствовать. Я видела, что тетя Вайда беспокоится за меня, но не хотела причинять ей боль, а вдобавок ощущала своего рода внутренний запрет на подобное признание. На протяжении всей той зимы я упорно уверяла, что со мной все в порядке, и даже не замечала, что сердце мое постепенно пробуждается, покуда в один прекрасный день, в начале следующей весны, не осознала вдруг, что вновь стала собой, прежней. Именно тогда, на мой 16-й день рождения, тетя Вайда подарила мне бювар и записную книжку в съемной обложке из такой же голубой кожи. «Думаю, тебе следует вести дневник». Сама никогда не имела такой привычки, о чем часто жалела. Постарайся писать что-нибудь каждый день. Я подумала, не вызывает ли она меня на разговор про мое отчужденное состояние. Но странный внутренний запрет опять заставил меня промолчать, и в порядке компенсации я в тот же самый вечер начала вести дневник. Я никогда ни с кем не переписывалась, если не считать обязательных писем к дяде Джозайе. И процесс изложения своих сокровенных мыслей на бумаге показался мне довольно мучительным, но чрезвычайно интересным. Раньше я редко запоминала свои сны, но чем усерднее я их записывала, тем ярче они становились и чаще меня посещали. Один сон, в частности, повторялся раз за разом. В нем я ходила из комнаты в комнату, разыскивая матушку. В доме больше никого не было, и эхо моих шагов казалось неестественно громким. В начале сна я всегда находилась на первом этаже, и по прошествии времени вдруг замечала, обмирая от дурного предчувствия, что все вокруг покрыто слоем тонкой белой пыли. Иногда у меня мелькала мысль: «Но ведь мама давно умерла». Но всякий раз, уже в следующий миг, я осознавала, что дело происходит во сне. В одном таком сне я продолжала подниматься по лестнице, и с каждой ступенькой слой пыли становился все толще. А под конец она поднялась в воздух огромным удушливым облаком, и я проснулась с криком ужаса.